Глава 11. Полевая кулинария. К моему счастью, Тора не просто набивала себе цену рассказами о том, какая она классная выживальщица. Она действительно таковой оказалась. Добыв из вещмешка одного из солдат моток веревки и какой-то примитивный нож, она за 2 минуты соорудила хитрый селок и расположила его под деревом, на котором виднелись длинные свежие следы, будто кто-то снимал кору полосками. В следующий час Тара таскала меня за собой по лесу, ежеминутно нагибаясь и копаясь в земле прямо длинными пальцами, нисколько не беспокоясь тем, что грязь забивается под короткие круглые ногти. Какие-то корешки она отбрасывала, другие, наоборот, забирала. Также ответственно она подходила к выбору трав, где-то отщипывая строго верхушки, где-то беря травинку целиком, а где-то просто выбирая и выкидывая. Через час у нее в руке собрался приличный букетик всякой флоры, и она сказала, что можно, наконец, возвращаться. А по возвращению в селке нас уже ждал сюрприз, о наличии которого мы узнали задолго до того, как увидели. Очень уж громко он верещал. Я сперва решил, что это кого-то убивают, причем максимально болезненным и жестоким образом, как минимум вытаскивая кишки в течение 10 минут. Но это всего лишь касался бьющийся, мечащийся и верещащий во всю свою глотку крупный заяц. Очень крупный заяц. Никогда бы не подумал, что зайцы такие огромные. Да я их видел-то только на картинках. Он натурально был мне по колено, а ушами так и вовсе до середины бедра доставал. Серый, как городской воздух, тощий, поджарый, весь какую-то крапинку. Он вообще не был похож на то, что можно как-то приготовить и съесть. Казалось, что скорее уж он сам вскроет тебе живот своими задними лапами с длиннющими когтями с воплями «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда!» Едва ты решишь к нему подойти. Подходить к нему не хотелось. Да и не то, чтобы не хотелось. Я, честно, даже не мог понять, как и с какой стороны подступиться к этому бьющемуся и верещащему на ультразвуке комку ненависти. Казалось, у этого клубка со всех сторон только мельтешащие конечности с острыми когтями, среди которых изредка проскакивали уши. Да попробуй еще ухвати за них. Хорошо, что со мной была Тора. Она хладнокровно подошла, занесла над зайцем посох, помедлила несколько секунд, подлавливая момент, и мощно треснула зайца по голове. Косой обмяк и обвалился на землю пустым мешком. Тора подняла его, слабо трепыхающегося, за уши, и хладнокровно перерезала ему глотку. Я решил блеснуть своими знаниями тоже. А разве не надо дать крови вытечь? Ну, там, подвесить за задние лапы и все такое. «Надо!» Вздохнула Тора, деловито беря зайца за голову и второй рукой проводя ему по животу, будто пытаясь выдавить из него все потроха. «Но это долго, и такого времени у нас нет. Да и не такая большая тушка, чтобы можно было беспокоиться об этом. Да и потом». Не договорив, она косо глянула на меня, и я понял, что она хотела сказать. Опять про демонов и кровь. Связав все той же веревкой ноги зайцу, Тора подвесила его на ближайшей ветке и ловко, буквально за 5-7 минут, освободила его от шкуры и даже выпотрошила. Потроха и всякие прочие субпродукты, включая ненужную голову, она откидывала в сторону, но недалеко. Даже не то чтобы специально откидывала, а просто кидала куда придется, явно не беспокоясь о том, чтобы сохранять какую-то видимость порядка. Так, что-то из потрохов приземлилось возле моей ноги. Я осторожно глянул на окровавленный кусок, но благо он не вызвал у меня никаких рвотных позывов. Зато снова произошло кое-что другое. От моих кроссовок снова отделились красно-белые нити, которые осторожно потянулись к парящей требухе. Я быстро украдкой глянул на Тору, но она была полностью поглощена освежеванием и ничего не заметила. Тогда я продолжил наблюдение за своей ногой. Интересно же, что там происходит в конце концов. А если что-то страшное, ну, отпрыгну. 3 тонких красно-белых нити дотянулись до куска требухи и зависли над ним, покачиваясь словно в нерешительности. Наконец, одна из них осторожно коснулась куска мяса. Теплое пульсирующее мясо. Еще живое. «Кровь! Животное! Дрянь!» По позвоночнику пробежал холодок, когда я понял, что все эти ощущения я натурально получил так, как если бы трогал этот кусок пальцами, и меня передёрнуло. Я резко отшагнул, глядя, как нити разочарованно втягиваются обратно в кроссовок и чувствуя, как ощущение теплого и мерзкого исчезает. Наконец, от зайца осталось только мясо на костях, но Тора словно бы решила на этом остановиться. Она сняла зайца, обернулась и поманила меня за собой. Поманила за собой, но сама при этом вперед не пошла, дождалась, когда я окажусь рядом, и пошла бок о бок. Через полсотни шагов мы пришли к небольшому роднику, спрятанному за стеной деревьев, кучке булыжников, из которых тоненькой веселой струйкой сочилась вода, собираясь в большом камне с углублением и падая оттуда на землю. «Ваш? А чей же?» — ответила Тора, присаживаясь возле родника и выполаскивая зайца в чаше родника. «Его сделали еще первые орденцы, которые устраивали гробницу демона специально для следующих поколений. Возле каждого захоронения, даже ложного, есть свой родник. Это правило». Вот же заморочились люди. 300 родников искать, копать, оформлять. И ладно еще 300 родников. А если они еще и 300 склепов делали? Больные люди. В моей голове живут больные мысли о больных людях. Вот так правильно будет. Дождавшись, когда вода перестанет быть розовой, Тора отложила тушку и принялась ножом копать землю возле родника. Через пару минут она сменила нож на руку и достала из ямы комок коричневой влажной глины. Помыв руки все там же в роднике, она снова взялась за зайца, напихала ему в выпотрошенный живот тех трав и кореньев, что собирала в лесу, обмазала тушку глиной, для чего пришлось копнуть еще разок. И только тогда, перемазанная в крови и глине, наконец выпрямилась, держа зайца за ноги. «Теперь идем обратно». Вернувшись в лагерь солдат, Тора бесцеремонно распинала почти потухший костер, добравшись до еще тлеющих углей, разворошила их, раздула, положила в центр обмазанного глиной зайца и присыпала сверху. Я с удовольствием наблюдал за тем, как она, стоя на четвереньках, раздувает угли, возится с костром, сам сидя при этом в теньке под деревом с фляжкой воды под рукой. Ох, что бы сказали современные феминистки, если бы меня видели. Но в моей голове, слава небесам, хотя бы им места не хватило. Тора не отходила от углей ни на шаг, то расшила их, то наоборот сгребала в кучку, раздувала, перекладывала. В общем, вела себя как классический человек, вызвавшийся жарить шашлыки на обычном дружеском пикнике в лесу. С той лишь разницей, что ее никто не просил впрягаться в мангал. И делала она это все по собственному желанию и инициативе. Так продолжалось минут 20, спустя которые Тора внезапно сгребла с кучей почти все угли, расшвыряв их по периметру костра, и, примерившись куда-то в центр, быстро и четко стукнула посохом, вызвав хруст отвердевшей глины. И тогда по лесу поплыл дурманящий аромат жареного мяса. У меня же в голове помутилось, когда я его вдохнул. Никогда в жизни до этого я не вдыхал ничего даже отдаленно похожего на этот аромат, тонкий, пряный, с нотками не пойми откуда взявшегося чеснока и чего-то еще, чему я даже название не знал. Да ни один стейк ни в одном ресторане никогда не пах даже близко к этому волшебному аромату. Посмотрев на меня, Тора хмыкнула и принялась разгребать угли, освобождая спрятанное под ними мясо. Через пару минут она, наконец, выкатила из углей глиняного колобка и прямо по траве подкатила его ко мне концом посоха. Она все манипуляции с костром делала посохом, а он не то что не обгорел, он даже не потемнел, будто не из дерева был сделан, а только покрашен под него. Вооружившись пресловутым ножом, Тора окончательно расколола глиняный кокон, и аромат готового мяса просто заполонил собой все окружающее пространство, изгнав воздух с позором. Казалось, одним только запахом этим можно уже наполовину насытиться. Обжигаясь и отдергивая пальцы, Тора принялась очищать мясо от глины. Запеченные черепки легко обламывались и падали в траву, выпуская наружу все больше и больше этого чудесного запаха. «Да сколько можно ковыряться уже?» Под конец я уже не выдержал и ломанулся Торе на помощь, отламывая глину сразу целыми кусками. «Нежная ты!» — надменно произнес я, оттеснив Тору полностью и продолжая чистить зайца. «Он же едва теплый. Чего ты дергаешься?» «Да что ты!» — хмыкнула Тора. «А тебя не смущает, что, будь он чуть теплым, он был бы сырым?» Я престыжно замолчал и поставил себе зарубку думать в следующий раз, прежде чем говорить. И ещё одно о том, что температурные ожоги, походу, мне тоже не страшны. Интересно, чего вообще мне теперь стоит опасаться? Вот же дилемма дилемм. Вроде и получил какое-то подобие всемогущества, пусть и всего лишь внутри своеобразного сна. Вроде и можешь получить совершенно новый, никем ранее не испытанный опыт, но при этом не знаешь, где проходят границы твоей силы, если они вообще, и насколько мерзкой будет ситуация, когда или если ты их нащупаешь. Закончив с глиной, я оторвал у зайца ногу и осторожно, все еще не зная границ своей неуязвимости, куснул мясо. Никогда бы не подумал, что приготовленное таким простым и даже, можно сказать, варварским способом мясо, которое еще час назад бегало и прыгало по своим делам, приправленное выкопанными из земли кореньями и травами, может быть таким вкусным, мягким, легко жующимся, ароматным, пряным, просто неописуемым. Я аж зажмурился от удовольствия. Настолько вкусной оказалась эта парящая дурманящим ароматом зайчья нога. Но хоть что-то здесь может доставить удовольствие, кроме созерцания Ториных округлостей. Сама Тора ела аккуратно и неспешно, отрывая по маленькому кусочку прямо от общей туши, обязательно дуя и только потом отправляя в рот. Мне не было горячо, поэтому я заглатывал целыми кусками, едва-едва прожевывая, чисто чтобы в глотку проскочило. С одной стороны, вроде и хотелось задержать мясо во рту подольше, чтобы насладиться его вкусом и ароматом. С другой, раз и нету его, и не поймешь, как так получилось, хотел же посмаковать. Тора хмыкнула, глядя, как я пожираю зайца, и протянула мне один из хлебцев, что были в котомках солдат. По крайней мере, выглядел он точно как один из них. Но если те были черными, как ночь, и твердыми, как камни, то этот можно было легко назвать ржаным и даже помять его в руках. Я удивленно взглянул на Тору, разломил хлебец пополам и протянул половину ей. Она благодарно кивнула и продолжила есть. «Эх, соли бы еще. Соли не хватает, просто смерть как!» Оказалось, соль у солдат в котомках тоже есть, спрятана в маленьких емкостях, сделанных из выдолбленных внутри грецких орехов. Ну, логично, без соли в долгих походах и засадах плохо будет. И так сухпайком перебиваешься, чтобы не выдать себя полноценной охотой. А без соли так вообще цинга начнется, как на средневековых кораблях. Когда от зайца осталась только кучка костей, я почувствовал сытость и абсолютное нежелание что-либо делать. Со всеми этими приготовлениями к трапезе и ей самой как-то незаметно подкрались сумерки. Скрадывающие очертания предметов и усредняющие все цвета до какого-то неопределенного оттенка серого. Лес потихоньку готовился ко сну. Одна за другой замолкали птички, исчезали вечно гудящие по своим делам шмели, попрятались шуршащие под ногами ящерицы. Еще пара часов, и, наверное, совсем станет темно. Возможно, стоит подумать о том, чтобы на ночь забраться в склеп, из которого я не так давно выбрался. А что? С камнями там не способен справиться, это мы уже выяснили, так что заложить вторично дырку под потолком я смогу. Там, конечно, не то, чтобы есть где спать, но, по крайней мере, будет безопасно. Почки потом поболят от холодного камня, это да. Плюс спину будет ломить. М-да. Что-то хреново из затеи, оказывается, идея спать в склепе. В принципе, спать в склепе даже без раскрытия темы звучит как хреновая затея. Интересно, можно ли будет считать день, проведенный здесь, днем, проведенным в коме? А если я усну? Будет ли это значить, что там, в реальном мире, я проснусь и выйду из комы? Или завтра я снова открою глаза, все еще в карцере собственного сознания, без права на досрочное освобождение? А если все же проснусь? Запомню ли все эти чудесные приключения? И Тору? Тору жалко забывать. Там, в реальности, такую не встретишь. Там, в реальности, если и найдешь женщину, которая может поймать, освежевать и приготовить зайца, это будет какая-нибудь чукча с обветренным лицом, узкими глазами и привычкой соблюдать правила гигиены при помощи тюленевого жира и обуха ножа. А такие, как Тора, по внешности пасутся в ночных клубах и ничего тяжелее бокала мартини в руках в жизни не держали. Я предложение покопаться голыми руками с $300 маникюром в земле вызвало бы у них натуральный катарсис. Я украдкой вздохнул, глядя, как Тора догрызает последнюю косточку и закидывает ее в костер. А потом, поддавшись порыву, встал, сгреб в кучку все кости и отнес их в костер тоже. После этого прошелся по периметру поляны, собрал с земли все, что показалось достаточно сухим, чтобы гореть, вернулся и складировал хворост возле костра. Повторил еще раз и ответил на удивленный взгляд Торы. «Теперь у нас хватит дров, чтобы сжечь костер всю ночь». Тора тихо засмеялась, глядя на кучку хвороста мне по колено высотой. «Этого даже до половины не хватит, если ты хочешь прямо сжечь костер. Этого хватит только угли поддерживать, чтобы тепло было, а об огне лучше забыть». «Тогда пойду соберу еще», — я пожал плечами. «В конце концов, дикие звери же...» «Здесь нет опасных зверей», — улыбнулась Тора. «Если бы они были, я бы не позволила нам располагаться лагерем, и тем более на ночлег недалеко от трупов тех, кого ты убил. Иначе они бы приманили к нам хищников». «Хорошо», — с вызовом ответил я и сел прямо там, где стоял. «Значит, хвороста достаточно, и больше никуда я не пойду». «Хорошо», — легко согласилась Тора. «Не ходи. Я тоже не пойду». Тора подтянула к себе колени, обняла их, положила на них подбородок и уставилась в угли своими льдисто-серыми глазами. Я понял, что не могу оторвать взгляда от красивого точёного лица Торы, по которому гуляли блики огня. А еще я понял, что она тоже это заметила. Ее зрачки дрогнули и повернулись прямо на меня. Все так же, обнимая руками колени, она ехидно улыбнулась. Стало неловко. Надо как-то выходить из ситуации. «А тебя не смущает, что ты голая?» — ляпнула первое, что пришло в голову.